Хорошо, сейчас я хочу вас, чтобы вы все сосредоточились. Я хочу, чтобы предельно ваше внимание было настроено сейчас на этой теме, потому что это самая важная тема в жизни христианина. И все, что вы слышали до этого, равняется по своему весу этой одной теме. Я даже скажу, эта одна тема перевесит все те темы, которые мы говорили с вами. Только по одной причине. Потому что если у тебя в жизни нет цели и нет ведения, твоя жизнь не идет никуда, ты не достигнешь ничего. В твоей жизни пустое место. Ты не занял своего места, предназначенного тебе Богом. Тема называется «Ведение и цель для жизни». Ведение и цель для жизни. Я хотел бы сейчас реально, чтобы... Я хотел сейчас увидеть тех людей, которые знают свое призвание. Я сейчас объясню, что я имею в виду. Я не говорю сейчас вот то, что на энкаунтере. Да, сейчас мы будем молиться о ведении, чтобы Господь заполнил тебя. Кто до этого энкаунтера, до того, как ты попал сюда, знал свое ведение, точно свою цель для своей жизни? Что ты должен делать в этой жизни? Кто знал? Поднимите руку, пожалуйста. Я хочу видеть... Окей, хорошо. Наполовину, да, немножко? Хорошо, есть в зале несколько людей, да, есть в зале. Теперь поднимите руки из этих людей, которые подняли руки. Кто ходил 100% в своем призвании? Поднимите руку. Хорошо, пастор, хорошо, есть несколько человек. Вы видите картину, какая плачевная картина. Знаете, для чего я это делаю? Для того, чтобы вы увидели, что наша жизнь... не имеет смысла. И я вам скажу, вот эти две руки, которые подняли сейчас, это практически два человека, которые имеют смысл в своей жизни. Еще я вам скажу, что цель, нет ничего того, чтобы создал Бог, и оно не имело предназначения и цели на этой земле. Нет ничего того, чтобы создал человек, чтобы не имело цели и предназначения на земле. Расшифровываю. Найдите мне в этом зале хотя бы одну вещь, у которой нет названия, которая создана руками человеческими, у которой нет предназначения. Не найдешь ни одной вещи. Все, начиная от кафедры, этой, заканчивая карпетом, этим пластиком, бутылками, что угодно, в что угодно, тыкни. Все имеет цель, имеет создателя, имеет срок годности, имеет свое направление. Как его использовать? Для чего его использовать? Зачем его использовать? 97% на земле, статистика говорит, всех людей, у христиан, наверное, это количество еще меньше, живут без цели на этой земле. Вот сейчас в этом зале вы увидели ровно 97% людей, которые не подняли руки, и всего лишь 3%, которые подняли руки. Вы видели, да, эту картину? Статистика говорит, что 97% людей на земле живут бесцельно, абсолютно безнадежно. Они проживают от дня ко дню свою жизнь. Просто живут. Просто прожигают свою жизнь. Купить бы домик, купили домик. Купить бы джакузи, купили джакузи. Что бы нам еще купить? Шторки в домик. Давайте шторки в домик купим. Хорошо, мы купили шторки. Что нам еще купить? Давайте купим автобус. Купим автобус, слава Богу. Что нам еще купить? Понимаешь, вот эта вся наша жизнь зависит только от того, что мы продвигаемся от одной вещи к другой вещи. Но если все эти вещи убрать из твоей жизни, ты по своей натуре, ты полный ноль. И поэтому, если я задам тебе вопрос, кто ты, и я заберу у тебя одежду, дом, машины, все, работу, банк, аккаунты, и скажу, кто ты, может ли твои дела, знаете, что нас обычно формулирует как личность, все, что налипло вокруг нас, не так ли? На какой машине приехал? О, Мерс 500, вау, а я заберу у него 500 Мерс, и он пришел в ботинках. И никто не скажет «Вау». Реально. Вы понимаете, о чем я говорю? Почему? Потому что человек полный ноль, без цели. Все, что говорит о нас, как о личности, это то, что налипло вокруг нас. А налипло вокруг нас вещи, тряпки, деньги, работы, бизнеса. Что угодно. Мы занимаемся чем угодно. Один лысый, ему хочется больше волос. Другой слишком волосатый, ему хочется, чтобы их меньше было. Одна родилась кучерявой, тут на энкаунтере всякого навидаешься. Говорит, я всегда чувствовал отверженность, потому что я кучерявая. Другая говорит, я всю жизнь хотела быть кучерявой. Я всю жизнь кручусь и делаю. А та говорит, я выпрямляю свои волосы. Маразм. Тебе никогда не понравится, в себя всегда будет что-то. Я представляю Бога на небе. Представляете, можете представить себе Господа нашего? Я представляю, в какой шок он иногда приходит. Рождается поколение кучерявых. И они все недовольны, что они кучерявые. Господь говорит, окей, с ангелами посоветовался, говорит, окей, следующая партия с прямыми волосами, с голубыми глазами, нормальных ребят. Все, они недовольны, что они с прямыми волосами, с голубыми глазами. Господь говорит, я не знаю, что делать на этой земле. Что не сделаешь, им все не так. Им все не подходит. Потому что не имеет значения, что ты имеешь. Могу ли я сейчас забрать у тебя все, и чтобы около тебя остались одни твои дела? Если ты хочешь, как узнать личность и что, кто ты такой, забери от тебя все и... Еще прибавлю, заберу твое здоровье от тебя. Заберу твое зрение, заберу твои ноги. И потом я скажу, покажи мне, кто ты, что ты сделал в этом мире. О-о-о. Можете представить шок, когда христиане приходят на небо? Весь этот мусор остается здесь. И вот это тело, все остается здесь. Что уходит туда? И дела. Написано в Откровении, и дела их следовали за ними. Это все, что может следовать за тобой, твои дела. А дела могут быть только у тех людей, у которых есть цель и направление в своей жизни. Можете себе представить картину другую. Летит самолет, обыкновенный Боинг. Возьмем, давайте, большой, там, 3 семерки, например, да, такой большой, который вмещает в себя такое количество людей, 300-400 человек, смотря какой там, смотря кто летит, русские больше в месяц, американцев в половину меньше. Понимаете, они по 2 стула иногда занимают. Я видел такое, вообще заходишь, не понял. 3 стула, 1 человек сидит. Ну ладно, об этом попозже. И смотрите, что получается. И летит самолет, например, на 300 человек, сидит пилот, сидит 2 ему помощника, ко-пилоты, да, или как помощники пилотов. И что получается, да? Он летит, и обычно, когда мы летим на самолете, всегда нас приветствует приятный голос капитана. Он говорит, здравствуйте, доброе утро или добрый вечер. Мы летим с вами со скоростью 600 майлов в час. И мы летим на высоте, например, 10 тысяч футов. И он тебе рассказывает о погоне на улице. Он рассказывает за бортом, плюс такая-то температура. Мы рады приветствовать вас на борту своего корабля. И он, когда тебе это все сказал, потом обычно они говорят направление, куда летит самолет, не так ли, да? Они говорят, мы вылетаем отсюда и летим туда-то. И пилот просто таким нежным голосом говорит, направление наше неизвестное. Как бензин закончится, там и разберемся. Все жизни, все церквя, пастора вот занимаются такого рода полетами. Останови человека и скажи, объясни мне свою жизнь хотя бы на год вперед. Когда ты подойдешь ко мне, я тебе могу дать полный план на 10 лет вперед, что я хочу от своей жизни. Реально, у меня до конца этого года все уже запланировано, все сделано полностью. Нет ничего, полностью все расписано на бумаге. И все промаливается, пропащивается. Стоят кучи людей в очередях на энкаунтеры, церковь, домашние группы. В общем, работы вот. На следующий год, весь год, до конца года полностью распланирован. Все даты, даже время и даты полностью, что мы делаем. Все распланировано. Куда ты движешься? Что, могу ли я подойти к тебе и сказать, объясни мне, кто ты? Что имеешь ты, что показать сейчас? Ну, я человек. Когда-нибудь Господь придет. Запомни одну вещь. Ты не ждешь Бога. Бог ждет тебя. Это единственное откровение, которое христианство должно получить. И он действует с теми, кто идут и распространяют Евангелие по этой земле. Ты должен найти свое место в теле Иисуса. Цель и ведение для жизни. Никогда не будь с теми после этого энкаунтера. Пожалуйста, обрежьте все отношения с теми людьми, которые идут никуда. Или они будут идти с тобой, куда идешь ты и твое направление. Или ты сядешь на тот же уровень, погрязнешь в те же самые болота суеты, бизнесов, каких-то домов, да что угодно называй. И Евангелие станет туманным. И все, что ты будешь видеть, этот вот этот мир. Мне не нужен этот мир. Никогда не будь с теми людьми, которые идут в никуда, они стащут тебя на тот же самый уровень. Никогда не следуй за людьми, которые не имеют цели, не имеют планов, они просто живут. Это самая страшная категория христиан, живущая на земле, которые идут никуда. Все, что дьявол может сделать, и все, что Бог не может восстановить, это одну единственную вещь. Он может восстановить семью, не так ли? Восстановить здоровье может, 100%. Он может восстановить что угодно, восстановить твой дом сгоревший, восстановить твою работу, что угодно Бог может восстановить, кроме одной единственной вещи. Он никогда не вернет тебе твоего времени. Вы все со мной согласны? Кто сейчас может сказать: Господь, верни мне 5 потерянных моих лет? Никогда. Все, ты приехал, пролетел. Никто не вернет, пастись, умри. Никто, тебя Бог не слышит. Потому что у Бога есть определенный отрезок времени. Знаете, почему я на этой теме, меня больше всего прошибает? Потому что один раз я сел, взял калькулятор и посчитал, сколько реально у меня осталось лет работать для Иисуса. Если у кого-то из вас осталось примерно около 40 лет, да, если тебе, например, ты в 30-х годах или в 40-х годах, тебе осталось примерно около 30 лет, да, например, жить, я не говорю работать, жить, то из этой цифры я сел, вычел 8 часов сна, я вычел 8 часов работы, я вычел время на наш душ, на наше свое, знаете, приготовление. Буквально я все по минутам, я примерно знаю, у мужчин там чуть меньше, у женщин чуть больше занимает. Зато у мужчин за столом чуть больше проходит времени, у женщин чуть меньше. Знаешь, оно все балансируется везде. И получается, и когда я вычел все эти цифры, знаете, сколько у нас осталось, у человека, у которого 40 лет прожить на земле, жизни, сколько у тебя осталось свободного времени поработать для Иисуса? 5 лет. 5 лет у тебя! Ты можешь представить, что ты можешь? Ты можешь сказать: я не буду спать, такого нельзя. Ты скажешь: я не буду есть, я не буду на работу ходить, такого нет. Мы все ходим 8 часов на работу, 8 часов спим, 16 часов уехали. Не говоря уже о всех домашних вещах, о ремонтах, о постройках. Вообще, у тебя остается такой мизер. Что ты с этим мизером сделаешь? Многие прожигают свою жизнь. Я сел, я посчитал, я увидел цифру, и мне стало плохо. Я говорю: я молодой человек, и у меня уже нет времени. И поэтому я забиваю свой schedule настолько плотно. Сотни людей, тысячи людей будут спасены до конца моей жизни. Я никогда не отдам дьяволу ни момента, ни часа моего свободного времени. Все, что я имею, посвящено только Иисусу. Займи цель своей жизни, куда ты движешься. Для чего ты рожден? Нет ничего на этой земле, чтобы было создано без цели. Ты думаешь, всемогущий Бог создал животных, создал птиц, создал рыб и не имел для них никакой цели. Бог не создал птиц и потом создал атмосферу. Нет! Он сначала создал атмосферу, и потом он создал птиц, чтобы они летали в атмосфере. Бог не создал сначала рыб, а потом он решил сделать воду. Нет, он сначала создал атмосферу. Он создал где, вот то, где будет существовать эта рыба. И потом он впустил рыбу. Никогда такого не было. Бог никогда не создал цветы, траву, землю, да? Он не создал, вернее, деревья. И потом решил сделать планету. Нет, он сначала создал планету, и потом он создал то, что насаждается. Знай, что твоя цель давным-давно рождена, даже перед тем, как родился ты. Тебя еще не было на этой земле. Для тебя уже был план, для тебя уже была готова атмосфера, сфера, где Бог хочет использовать тебя. И запомни, рыба никогда не будет жить на воздухе. Птица никогда не сможет летать в воде. У каждого есть своя атмосфера, свое место и всему свое время. И человек, который живет бесцельно, это мертвая личность. Бог создал тебя, и Он дал тебе предназначение еще перед рождением твоим. Куда ты потратишь своих 5 лет? Куда ты потратишь своих 5-6 лет? Что ты с ними сделаешь? За все мы придем к Иисусу. Эта тема, она знаете, она просто так раскрывающая глаза. Но я хочу, чтобы каждый из вас задумался с этого энкаунтера, с этого момента, что ты будешь делать в своей жизни. Мы все устали с вами от служения, которое делается руками человеческими. Ты приходишь в церковь, в церкви можно увидеть сейчас что угодно, начиная от КВН, заканчивая всякими шутками, прибаутками, что угодно ты найдешь в церкви сейчас. Всякие вечеринки, посиделки, женские дни, мужские дни, дни для собак, дни для котов. Сегодня мы одеваемся в синее, завтра мы одеваемся в желтое. Мы уже не знаем, как извращаться со своей жизни. Мы не знаем, на каких диетах быть, потому что нас разносит без ведения. Мы не знаем, что происходит, потому что Бог создал сферу, в которой ты должен жить, еще перед тем, как ты был на этой земле. Бог не создает бесцельных. Вы верите? Можете себе представить, я сошелся сейчас, да, с Володей, и мы с ним решили сделать штуку. И мы с ним взяли кучу чего-то и начали делать штуку. И мы с ним из этой кучи какого-то чего-то слепили штуку. И потом мы ее положили и решили у всех спросить, как мы ее назовем. Скажите, что это только шизофреники этим занимаются. Вы верите, что наш Бог мудрый Бог? Он не создает штуку, а потом придумывает для нее цель. Если даже человек имеет этот смысл в жизни, он когда что-то создает, он уже имеет для этого план, предназначение и даже срок годности. Меня удивляет очень сильно вера неверующих людей. Странно, да? Меня удивляет. Проезжаю я, знаете, по районам, когда ты ездишь, просто ты иногда можешь наблюдать такую картину. Стоит голый кусок земли. На нем ничего нет. И стоит такой огромный плакат. На нем нарисовано красивое здание. Написано, какие офисы, сколько стоит. Написано, какое вью где будет. И написано уже, звоните и уже можете рентовать офис. Я обычно езжу мимо этих вещей, не обращая внимания. Потом меня как пришлепнуло один раз. Я говорю, ничего себе! У них еще ничего нет. И такие же самые ненормальные звонят и рентуют. Добро пожаловать в веру у неверующих людей. У них нет ничего. Они уже рентуют кусок земли и уже говорят тебе, у вас будет вью туда, здесь будет такой кабинет. И ты смотришь, как ненормальные люди ходят по траве и объясняют, что здесь есть. И такой же ненормальный выслушивает с умным лицом и платит деньги. Я говорю, Господь, не пора ли нам начать делать эти же самые вещи? У меня еще нет людей, у меня уже на 1,5 года вперед энкаунтеры зарегистрированы. Вы слышите меня? Меня просто Бог научил у неверующих людей, как брать нацию для Иисуса. Ты просто втыкаешь плакат, И говоришь, они все мои. И дьявол пролетел. Кто согласен, добро пожаловать в команду. Вы слышите? Все. Вера, она настолько простая, что нужно кому-то потрудиться, чтобы ее изуродовать. Ты просто хочешь и делаешь. Помните, что написано? Вера же есть. Вы вообще понимаете, что это такое? Мы молчите. Осуществление ожидаемого. То, что ты ожидаешь, начинай осуществлять. Вера же есть осуществление ожидаемого. Я жду покаяния моей нации. В Америке пробуждения не будет. Знаешь как, я приехал сюда больше 13 лет назад, и мне все говорили, здесь все вымирает, здесь все садятся, здесь ничего не получится, здесь вообще, как знаете, как деградация духовная. Я уверен, что все это слышали. В Америке ничего не будет. Там все наедаются, покупают машины, виллы, им ничего не надо. И нашлось пару ненормальных, которые не поверили в это. И сказали, все это чушь. Можно при всем этом служить Богу настолько сильно, и никого не будет волновать пляж. Вот если я вам скажу сейчас, реально, вы с Богом встретились. Если я скажу сейчас, давайте сейчас будем, сейчас выходите на молитву, сейчас Господь наполнять вас будет. Или я скажу, сейчас одевайте плавки и на пляж. Вы скажете, какой пляж? Пляж еще успеем, я хочу Бога. Приоритеты меняются, меняются ценности в жизни. Бог никогда не создавал штуку, и потом придумал ей место. И потом еще выдумал, что это за штука? Нет, когда мы делаем что-то, мы что-то хотим, мы уже имеем в голове план, и мы по этому плану строим. Человек – это уникальное существо. И если вы научитесь жить верой, вы увидите, как сама жизнь, ты не будешь успевать говорить, как ты будешь уже догонять то, что ты говорил. Я так живу. Я Богу сказал, до конца такого-то года я хочу, чтобы у меня было высвобождено столько тысяч человек. Реально, со славой Божьей. До конца такого-то года я хочу, чтобы церковь выросла до таких-то количеств, чтобы столько-то людей пришло к Иисусу. Мне не нужны цифры, мне не нужны бирки, мне не нужны лычки, мне нужны спасенные души. Все. По-настоящему спасенные души. И не только спасенные души, но нашедшие цель в Боге. У меня один раз, знаете, я смотрел, все знают Бенихина, да? Сильный помазанник. Все знают Боб Ларсон, слышали, да? Который изгоняет демонов, очень серьезно в сфере занимается. Мне нравятся эти люди, я их смотрю, у меня их учение много есть. Разных людей еще, Кэтрин Кульман. И такие мощные люди восстают, да? И я такой думаю, Господи, это ж такая сила. И мне Бог сказал, что я буду в этом служении, реально. Я буду видеть и руки вырастающие, и глаза прозревающие, и хромые ходящие, и бесы выходящие. И мы это уже практически все видим. Но у меня это мало всегда было. Я говорю, ну это хорошо, если я войду. Ну вы понимаете, да, о чем я говорю? Я вошел в свое призвание, я действую в нем, мне нравится спасать людей, изгонять бесов и так далее. И мне такая закралась мыслишка. А что если я, вот такой ничего не значащий, подниму 500 бенихинов, которые все изгоняют бесов, которые все исцеляют больных, проповедуют Евангелие, и за которыми идут тысячи покаявшихся людей? Можете себе представить проблему у дьявола? Все, что ему стоит, чтобы остановить пробуждение, которое идет за Бенихином, взять Бенихину и скрутить голову. Помните, как он сделал со Свагертом? Помните Джимми Свагерта? Насколько он упал тяжело, да? Он покаялся. Это наш брат во Христе. Я сам помню, даже лично молился за него, когда это произошло. Думаю, Господи, зачем такое посрамление идет? Подними его. И Господь его восстановил. Но он никогда не сможет восстановиться полностью. Вы согласны со мной? Всегда будет пятно лежать, и это уже дьявол свое дело сыграл. Бог восстанавливает, но память у людей работает тоже очень сильно. И мне Господь сказал, он говорит, если ты встанешь один, говорит, дьяволу очень легко будет с тобой разобраться. Что-то с тобой случается, и все люди просто рассеиваются. Поражу пастыря, и рассеются овцы. И знаете, что Иисус сделал? Иисус, когда воскрес, Он сказал, Он поднял своих 12, и сказал, и Он просто сделал систему, чтобы кого дьявол не хватал, систему невозможно было остановить. И вы знаете, что на тот момент, когда жили ученики, не было ни одного места, ни одного города, где бы не было проповедано Евангелие. Пробуждение захватило весь мир, на который их ноги могли достать. Можете ли вы поверить во что-то, во что нормальному человеку не вкладывается в голову? Знаете, кто вы такие? Вы плоды моей веры и веры вот этих служителей, которых тут чуть-чуть осталось. Все остальные там убирают. Вы плоды их веры и молитв. Я вам сразу говорю, каждый из вас может быть 100%. Я сразу хочу разрушить синдром пастыря, служителя. У меня в команде изгоняют бесов все, молятся за исцеление все. Вы видели, да? Бог работает через всех. Я специально это уничтожил. Потому что мне Бог сказал, он говорит, ты треснешь бегать, всех возлагать руки. Ты взорвешься со всех бесов выгонять. У нас иногда по 10 одержимых валяется. У меня что, 10 рук? А если их будет 20, 50, 90? Пробуждение растет. Господь освобождает. И к Богу нужно очень длинные руки, чтобы достать до этого. И Он хочет поднять всех вас, чтобы вы вошли в призвание Божье. Но сразу скажу, вне мощной церкви, вне системы вы не состоитесь, я вам сразу скажу. Один на один никто не состоится. Если ты придумаешь и скажешь, а вот я сделаю. Все, что я могу тебе сказать, good luck. Попробуй. Андрюша улыбается, он знает, что это такое. Попробуй. Некоторые у нас говорят, мы начинаем энкаунтеры. Потом слышишь, где они? Нигде. Как развязали, как завязали, так и развязали. Как развязали, так и завязали. Потому что этому ведению такое противостояние идет. Вы все знаете, как вы были атакованы перед тем, как ехать сюда. Все не идет. Слава Богу, если у кого-то было помазано, но в основном все люди переживали сильнейшие атаки. Мы, как служителя, переживаем мощнейшие атаки на нашу жизнь. Даже если мы по 15 суток в посте каждый месяц, мы переживаем ненормальные атаки. Потому что дьявол знает уровень помазания, который высвобождается здесь. И сразу вам скажу, это ведение, в котором мы находимся, стоит. Я, чтобы быть в этом служении, продался полностью. У меня нет ничего своего. Когда я Богу сказал, я настолько серьезен в том, что я хочу видеть Твою славу в моей жизни. У меня стояла машина 50 тысяч Porsche. Самый последний Porsche. Знаете, такой классический, самый красивый Porsche. Я мечтал о нем всю жизнь. Еще с России. Знаете, у меня вера была направлена в материальное. У меня была, знаете, жвачка. Знаете, жевательные резинки на базаре покупаешь. Называется турбо. Знаете, да? И она мне попала, когда я еще был 8-летним, где-то 9-летним мальчиком. Или мама, или бабушка мне купила на базаре. Я развернул, и я увидел Porsche. Красный Porsche. И мне настолько это вошло внутрь, я сказал, я буду ездить на этой машине. Она стоит 50 тысяч. Я жил на Украине. Там таких машин нет. Может, сейчас уже ездят, слава Богу, там все открыто сейчас. Но на то время, это были конец 80-х годов, это, знаете, там, это было просто нереально. Нет, какой конец? Начало 80-х годов совсем было. И мне это попала машинка, я говорю, я буду ездить на этой машине. Я приехал в Америку, и я реально заимел эту машину. Я ее сделал, я ездил на ней, у всех падали челюсти, открывались глаза. И никто не мог понять, как русские могут ездить на этой машине. Я сказал, мне все равно, я просто верю, я делаю это, как я верю. Господь просто увидел, знаешь, и решил это, ты мне нравишься. И потом он мне сказал, знаешь что? Говорит, отдай мне этот Porsche. Я говорю, Господи, я продам и десятину тебе отдам. Он говорит, ага. Говорит, если ты хочешь мое помазание, он говорит, ты должен продаться весь мне. Я говорю, что за этого будет стоить? Он говорит, у тебя сколько аккаунтов? Я говорю, два. Он говорит, не ври. Я говорю, ну три. Там еще на одном скапливаются денежки. Он говорит, вычисти все. Ху. Как, Господь, все по нулям? Все по нулям. Пошел, снял все деньги. Собрал в большую пачку. Все разжертвовал полностью. Потом он мне говорит, теперь вы должны с женой, припозови свою жену и расскажи ей все, что ты думаешь. Даже расскажи стиль девушек, которые тебе нравятся. Расскажи, что тебя поражает, что тебя соблазняет. Расскажи всю свою подноготню своей жене. Полностью разденься. В духовном смысле. И мне Бог дал тему. У нас сейчас нет на это времени. Тема называется «Смоковные листья». Когда Адам и Ева были полностью наги в Эдемском саду. Помните, да? И мне Бог дал сильнейшую тему. Если кто-то захочет, в церкви можете приобрести ее. Эта тема, она просто взрывает семьи, когда семьи слышат эту тему. Мне Бог ее дал тогда. И он сказал, ты должен снять все смоковные листья с себя, полностью наги друг перед другом. Я имею в виду, я рассказал даже, как я мыслю, Я рассказал, что соблазняет меня. Я рассказал, что привлекает меня в женщине. Какой стиль женщин мне нравится. Я рассказал, что нравится мне, что мне не нравится во мне и в ней. Я рассказал все. И ей сказал, делай то же самое. И она выложила все. У нас такая любовь пришла, нас лавина огня обрушилась. У нас медовый месяц заново началось. И потом Господь говорит еще одну вещь. Вычисти весь свой дом от всего сомнительного. Все журналы, все кассеты, которые не имеют на себе печати Иисуса Христа. Все, что только не мое, сказал Дух Святой, уничтожить все. Я проходился по моему дому, как знаете, как человек, который, знаете, с этим, с родоискателем, и в коробке все собирал. Жена знает, я собирал коробки, выходил, выбрасывал. Я заходил в бедрум, я выгребал все со всех ящиков, пошел, выбрасывал. Я заходил в детскую комнату, собирал все, что не славит Иисуса, все мультики, все вещи, всякие с этими покеманами, со всякими драконами, все эти одежды. Мне Бог указывал, что уничтожать, убирать. Я все убирал и выбрасывал, все посвященное и все даже не посвященное, все, что не посвящено Иисусу, автоматически посвящено дьяволу. Оно не твое. Ты должен убрать. Я не хочу доходить до извращения, что вот если рубашка не посвящена, нет, это одежда. Вы понимаете, о чем я говорю, посвященная. Вещи, которые ты посмотришь, и они тебя возбуждают не тягу к Богу, а тягу к этому миру. Вот такого направления вещи. Я прошелся по всему своему дому и выгреб все. Потом он мне сказал, что у тебя стоит в гараже. И вот здесь у меня все ёкнуло. Я говорю, Господь, ну ладно, там, снять штаны перед женой я еще смогу. Но мою машину я никому не отдам. Никогда. Я же ее так люблю. Господь мне сказал, ну если ты, ну говорит, я в принципе тебя не напрягаю, но если ты не хочешь, можешь не отдавать. Да, он говорит, ну помазание моего ты не получишь. Я потом смирился. И он мне сказал, куда позвонить. Я позвонил в эту христианскую организацию, которая принимали donations. И я сижу с парнем на телефоне, разговариваю. Говорю, у меня есть donation сделать. Мне вот Бог сказал вот сделать donation. Сейчас, приготовьтесь. Он говорит, а машина вообще стоит пересылки? Там я чуть со стула не упал. Я говорю, это классическая модель Porsche, их всего лишь 40 в мире, их больше не делалось. Это пронумерованная модель, их не существует, практически их уже нет. Говорю, это то, что я ему назвал год, назвал марку, назвал. Он просто молчал долго-долго. Я говорю, вы там? Он говорит, а что это? Я говорю, мне Иисус сказал, если я хочу все получить от Него... Он мне сказал, что он хочет получить все от меня. Я говорю, и мы с ним как бы меняемся сейчас. И он говорит, ну окей. И он там, бедный, заикался, икал. Он, я не знаю, он бедный, ему так плохо стало на телефоне. Я говорю, ну машина примерно, говорю, 50 стоит. Говорю, ну вы там можете уже как-нибудь ее там с аукциона толкнуть, говорю, накормить голодных детей. Он присылает водителя. Забирать эту машину на траке. Водитель вообще не знает, что он переправляет. Я приезжаю туда. Он смотрит на меня и говорит, о, ты, наверное, на eBay продал машину. Я говорю, нет. Говорит, а ты кто? Я говорю, русский. Он говорит, о, классно. Говорит, так ты, наверное, машину продал. Говорит, ну и машина у тебя. Говорит, ну и даете. Говорит, у вас, говорит, все какое-то такое. Говорит, у вас всего мало, но все такое классное. Говорит, если это дом, то это дом. Если одежда, то красиво. Если машина, то да. И мы с ним так разговаривались. Потом дошло дело до того, что он говорит, ну а что, как ты переправляешь ее, что? Я говорю, нет, я служу Иисусу. Говорю, это просто подарок. Говорю, это я говорю, нации за то, что я здесь, и мне Бог сказал это сделать. Он вообще, у него глаза как у быка выкатились. Он говорит, you Russians, you crazy. Говорит, you crazy. Говорит, и он говорит, не поймешь, что с вами вообще происходит. Говорит, вы или туда ненормальные, или что это? Он говорит, я до этой машины не прикоснусь даже. Он побоялся даже, знаете, завести ее и загнать на это, знаете, на стоянку. Ну, как машину вести. Он сказал, до нее не прикасаюсь. Говорит, если я ее царапну, говорит, кошмар, что будет. Я ее загнал, отдал ему ключи. Он с такими большими глазами уехал. И после этого в моей жизни, как пошел прорыв, такой ненормальный, что я не успеваю принимать души, изгонять бесов, исцелять больных и проповедовать Евангелие. Люди в очереди стоят, голодные по Слову Божьему. Только по одной причине, потому что ты должен продать всего себя, если ты хочешь взять всего Его. Ты имеешь ровно настолько, сколько ты отдаешь своему Богу. Ты хочешь иметь все, продай все, отдай все. Я почувствовал себя как тот юноша, перед которым Иисус сделал выбор. Отдай все, раздай нищим и следуй за мной. Я знаете, в что верю? Я верю, что это должен был быть замена Иуде. Я верю так. Это мое мнение. Потом ученикам бы не пришлось бросать жребий. Иисус всего лишь призывал 13 человек по всей Библии. Если вы откроете Библию и прочитаете, скольких Иисус призывал, всего лишь 13 человек было призвано. И в этот 13-й был этот юноша. Он никому не говорил, оставь все и следуй за мной, только своим ученикам. Вы понимаете, о чем я говорю? Я верю, мое личное мнение, что это должен быть замена и Иуде. Но так как он не вошел в свое призвание, вы знаете, что тебе может быть брошен вызов Иисусом Христом прямо сейчас, в этом зале, прямо сейчас Дух Святой может говорить к твоему сердцу сильные откровения. И ты можешь развернуться и зарыться в свой мусор и пропустить все призвание, все помазание, весь огонь и всю славу Божью, которую он имеет для тебя и предназначение жить на этой земле. У тебя осталось совсем мало. Что ты сделаешь со своим временем? Куда ты направишь свою жизнь? Будешь ты продолжать греть лавочки в своей церкви? Или ты сделаешь шаг вперед и начнешь менять нацию? Знаете, что я один раз сказал? Ко мне Господь один раз просто, я общался с ним, и Господь говорит, проси у меня. Я у него начал просить. И Господь говорит, я тебе не дам. Я говорю, почему? Он говорит, мне надоели нищие христиане, которые просят мало. Попроси у меня, как сын, у своего отца, настолько много, чтобы когда люди смотрели на тебя, они не понимали, что происходит в твоей жизни. Только Бог может менять так. Только Бог может преображать жизни так. Проси у меня, как царский сын, у царя. И я попросил у него всю мою нацию. И нам всего лишь 4 месяца от роду. А нас уже знают все. Даже тех, которых я не хочу, чтобы они знали. Я включаю телефон. У меня 15 месяцев после энкаунтеров обычно. Один говорит... Да будете вы прокляты, да будете с вашими энкаунтерами. Что вы делаете? Вы ненормальные. Включаю второй месяц. Брат, я настолько благодарен Господу. Моя жизнь в корне изменилась. Я не знаю, что делать. Я полностью изменена в моей жизни. Моя судьба восстановлена. Жизнь изменена. Включаю второй, третий месяц. Брат. Я хочу вызвать вас на совет. Мы хотим поговорить, какое-то новое учение у вас тут зародилось. Знаете, что я делаю? Я стираю все, они мне не нужны. Как и та похвала, так и самые те проклятия. Оно мне не нужно. Знаете для чего? Потому что я работаю на своего отца. Меня не волнует мнение людей. Я благодарен людям, которые благодарят эту команду, благодарят меня за наши посты, что мы работаем. Но я говорю, это не мы. Мы просто сказали нашему Господу «да». Не так ли, Володь? Он пришел и сказал, дал вызов Андрею. Мы с ним встретились, он был абсолютно с другой церкви. Ему Господь сказал, ты должен быть здесь, потому что твоя судьба прикреплена вот здесь. Тебе Бог скажет, где ты прикреплен. Найдите церковь, где ты сможешь высвободиться полностью. И моя мечта, чтобы каждый человек в моей церкви состоялся на 100%. Никто не будет сидеть на лавочке. Все в ведении, все в служении, все служителя, все делают работу. И поэтому дьяволу так жарко и больно, потому что он даже не знает, на что он нарывается. Он остановит меня. Я гарантию вам даю, эти люди не остановятся никогда. потому что они поняли вкус. Что такое, что пастор может сидеть там с микрофоном молиться, а все люди остальные изгоняют бесов? Я специально хочу доказать вам всем, что это не я и не мое помазание, и не мое какое-то особое призвание. Просто он нашел трубу, через которую он вылил. И все. И я не хочу стать фильтром и задержать все на себе и сказать: давайте десятины тебе соберем, пастору надо новую машину купить. Давайте здесь что-то сделаем, еще что-то нужно сделать. Но мы все платим цену, мы все отдаем Богу. Я хочу видеть пробуждение в моей нации. Давайте откроем 1 Коринфянам, 2 глава, 4-5 стих. Тема очень длинная, а времени у нас вообще нету. Нас немножко срезали сейчас. Обычно здесь до 11 ночи еще продолжаем. Но так как нам нужно в 6 уехать, так что... Ой, родные, у меня столько есть много сказать. 1 Коринфянам, 2 глава, 4-5 стих. Здесь написано. Я просто Богу сказал. Я не хочу быть мертвым, кривым, косым, убогим. Если я хочу быть христианином, я хочу, чтобы... Давайте, я вам честно скажу. Вот, например, смотрите, если сейчас Джордж W. Буш, да, наш президент, приедет сейчас не на лимузине, не приедет сейчас ни с деньгами, ни с чем, он просто приедет на мопеде в шортах и в шляпе. Вы согласитесь, его титул не потеряет ничего, он все так же президент. То же самое, то, что ты носишь, то, что ты ешь и одеваешь, не должно говорить о тебе, кто ты есть. Твое имя, Соломон пишет, доброе имя, лучше множество богатств. Знаете, что это такое доброе имя? Это когда всплывает твое имя, что люди знают о тебе. За меня и за мою команду знают только две вещи. Одни говорят, что мы добрые, а другие говорят, что мы развращаем народ. То же самое, что говорили насчет Иисуса Христа. Аминь. Во мне постоянно говорят, что во мне бесы. Я не могу понять, я их изгоняю сотнями. Какие бесы? Бесы меня боятся, как огня. В Иисусе тоже говорит, что Вельзевул. Пока к тебе не подойдут и не скажут, что в тебе бесы, ты еще Богу не служил по-настоящему. И все сказали. Потому что только бесы будут говорить, что в тебе бесы. И все. Нормальный человек скажет, это люди в огне и помазании Святого Духа, которые проповедуют Евангелие, и жизни людей меняются. Не смотрите на меня, не смотрите на них, смотрите на плоды того, что это служение делает. И сразу вам скажу, каждый из вас может быть в самом центре этого служения. Каждый из вас может состояться как сильнейший человек, сильнейшая личность. Бог бросает тебе вызов. Что ты сделаешь с этим вызовом? Это ведение последнего времени. Сейчас этот штат загорается. Пастыра берут это ведение. Каждый по-разному, но все-таки Евангелие распространяется. Я по своей натуре очень радикальный человек. Я проповедую Евангелие, ползала встанет, уйдет. Я буду проповедовать остальной половине зала. И меня даже не волнует, кто ушел. Потому что не мое... Бог мне не сказал каять людей. Бог мне сказал проповедовать Евангелие. И тех, у кого откроется сердце, добро пожаловать в Царство Божие. И все. Я просто использую свой талант, когда мой отец придет и скажет, покажи мне, что ты сделал. Сразу за мной выгребется 1000 людей. Я скажу, вот Господь, это все, что я вкладывал. И также каждый из них скажет, вот Господь, это наша работа. И за каждым из них уже стоят много покаявшихся людей. За каждым из них. Я мечтаю, чтобы за каждым из вас после этого служения стало много покаявшихся людей. Много покаявшихся людей. Это все равно, что, знаете, некоторые люди говорят, что Бог не призвал меня. Некоторые говорят, мое призвание – это рождать детей. А? Так что, тогда все мирские люди тоже в призвании ходят? Другие говорят, мое призвание воспитывать детей, мой муж, это ему служить, это мое призвание. Он говорит, кто я такой? Нет, родные мои, я вам говорю, не обманывайтесь, призвание у всех одно, спасать души человеческие. И когда ты наполнен огнем Божьим, давайте проведем такой эксперимент, я люблю это говорить. Давайте вы приедете вниз, с вот этого места, да, спуститесь туда, в свои дома, в свои церкви, к своим друзьям, и я попрошу вас, Просто попрошу. Неделю никому не звонить и ни о чем не рассказывать. Когда вам позвонят и скажут, что было, ты скажешь, хорошо. Как было? Нормально. Скажите, это невозможно. Можете себе представить, как Иисус говорил, исцелил человека и говорит, никому не говори. Он только отвернулся и сразу рот открыл. Невозможно держать Евангелие. И поэтому, когда ты рожденный свыше человек, от тебя отображается то, кто ты есть. Из тебя вытекает Иисус. Из тебя вытекает Его помазание. Смотрите, что получается. Когда в твою жизнь приходит ведение, ты понимаешь, что для чего ты создан. Это все равно, что как яблоня, да, я люблю этот пример, отрекается приносить яблоки. Вот стоит яблоня, и она должна приносить яблоки. И Господь ее создал, чтобы приносить яблоки. Она говорит, я не буду приносить яблоки. Я просто буду расти и буду вот красивой. Господь предназначил тебя приносить плод. Так же самое яблоня не напрягается, чтобы приносить яблоки. Вы видели когда-нибудь дерево в напряжении, которое стоит и напрягается. И там где-то там финик выскочил какой-то. И он говорит, слава Богу, есть плод. Нет такого, не было и не будет. Ты приносишь плоды сам по себе от нормального орошения, от нормальной температуры и дождя. Человек, который с Богом, он автоматически приносит плод. Он не выдавливает из себя финики. Он не выдавливает из себя что-то. Я не видел деревья в напряжении. Я не видел также яблоня, которая говорит, я не хочу никакие яблоки приносить. Вот не буду и все. Вот что хочешь, молись, окапывай, навозом обкладывай. Некоторых Господь навозом и обкладывает. Ты такой, один раз глаза открываешь и, где я? Кошмар, вот, друзья, Господь навозом тебя обложил. Воняет везде, отвратительно. Может, ты выйдешь оттуда и скажешь, не, не хочу, это не моя территория. Навоз. Это отдельная тема. Кстати, у меня есть эта тема тоже такая смешная. Господь навозом иногда обкладывать любит. Иногда кажется, Господи, ну это, наверное, дьявол в моей жизни это допустил. Но это просто Господь тебя навозом обложил. Со всех сторон. Везде воняет. Лазят всякие, знаете, опарыши. Вы понимаете, навоз, да? Я не хочу вдаваться в подробности, я могу, я не буду. Можете представить, и ты растешь. И самое интересное, что этот навоз помогает дереву расти. Иногда кажется, Господи, такое противостояние, такая вонь, а ты процветаешь. Слава Богу. Да-да. О, Господи, да. О, Иисус. Я сразу скажу, да, вам одну еще интересную вещь. Что мы находимся вообще, мы, наша церковь, да, мы находимся в ведении, которое называется G12. Если кто-то из вас слышал об этом ведении, это ведение последнего времени, это ведение Иисуса Христа. Знаете, что обычно религиозные люди, разные церкви, вы знаете, они что, они до такой тошнотворности исполняют все, что делал Иисус, не так ли, да? Даже припоясываются, как Иисус. Но они не делают одного еще, они не ложатся. Там написано, припоясались и возлегли. Да, понимаешь, но не все исполняется, ну ничего. Ничего, это поправимо. И смотрите, что получается, да? Все исполняется до тошнотворности, но не исполняется одна единственная вещь. Иисус 3,5 года поднимал 12 человек. Он работал с массами, но вся его жизнь, если вы прочитаете все, была сконцентрирована на 12. Он с ними ел. Он с ними спал, он с ними кушал, он с ними проповедовал, он с ними ходил везде, он жил с ними. Они задавали ему вопросы, он их воспитывал. И вот это служение, когда уже учение сосредоточено не на одном Иисусе, а он разложил помазание на всех. И еще сказал, что я когда уйду, вы будете делать еще больше, чем делаю я. И я верю, что это восстановление просто последнего времени. Бог сейчас хочет поднять всех, которые откликнутся на его зов. Сразу вам скажу, сразу предупрежду, что это ведение требует всего. Я сразу вам скажу, я никогда людям не лгу. Когда я проповедую, я всегда говорю правду. Я не говорю, приходите к Иисусу, все ваши проблемы уйдут, долги уедут, все снимется, и ты поедешь таким хорошим и счастливым. Да, в какой-то мере Бог освободит тебя, вычистит и изменит, но у тебя будут противостояния в жизни, иначе как ты будешь испытан? Как? Я вам скажу, у каждого из вас, когда вы спуститесь с этой горы, будет испытание. Знаете почему? Потому что Бог хочет увидеть от каждого из вас, насколько ты ценишь то, что ты получил. Придет дьявол и предложит тебе что-то. Господь будет стоять и смотреть. Возьмешь. Что ты возьмешь? Очень просто. Очень просто. И я верю, что это введение последнего времени. И каждый из нас посвящен поднять 12. Каждый из нас посвящен быть служителем домашней группы, делать для Бога большие чудеса, делать для Бога знамения, просто жить и расти в Его славе. Сразу вам скажу, что Бог никогда не встречается с людьми просто так. Вы одни из тех, которых Бог привел сюда, чтобы вы увидели Его силу, чтобы вы пережили Его славу. Я вам скажу, в Библии написано, то, что вы сейчас пережили, будет вам стоить очень дорого, потому что, сразу вам скажу, вам с тем, что вы сейчас получили, придется что-то сделать. Вы все согласны? Вам придется или жить в этом полностью и расти, и еще становиться сильней, или вам придется отложить это. Что я не советую никому. Я видел людей, которые не получали ведения, которые уезжали без ведения. Они возвращались в ту же самую нору и зарывались еще дальше. Это сейчас очень странно слышать, так как вы наполненные Богом. Но я вам скажу, вы вернетесь в свои дома, там, которые вам нужно, кстати, будет почистить. Вы слышите, да? Когда вы вернетесь в свои дома, все, что не имеет на себе помазания Иисуса Христа, уничтожить, сжечь и выкинуть со своих домов. Сколько бы оно ни стоило дорого, чего бы это тебе ни стоило. Очень просто и радикально уничтожить все, если ты следуешь за Иисусом Христом. Всю сомнительную музыку, сомнительные вещи, журналы, игры, кассеты, видео, что угодно. Выхресть из дома. Потому что это проклятие, пока оно лежит, оно будет рвонять и разлагать твой дом. Уничтожить все. Господь хочет дать нам ведение. Цель для жизни. Мы не можем жить бесцельно. Ты не встретишь корабля, который плывет по морю в никуда. Ты заходишь на корабль, куда плывем? Мы просто плывем. Нет, у каждого лайнера, у каждого грузовика, у каждого корабля есть четкое направление, рассчитанный бензин. Вы слышите меня? Каждый самолет заправляется ровно настолько, насколько ему нужно. Ровно настолько, насколько ему нужно. Несколько лет назад я сидел на рыбалке. Мне это нравилось. Рыбак тоже. Ему даже когда руки связывали, он всегда показывал, поймал рыбу с таким глазом. Знаете, рыбаки, они обычно врут постоянно. У них обычно размах рук, ну, не хватает никогда. И когда им говорят, слушай, перестань врать, и связывают руки, он все равно показывает с таким глазом. Можете представить, какая рыба. И я тоже сидел, ловил рыбу с таким глазом, и проезжает поезд. Просто проезжает поезд. Проезжает поезд. Я никогда не обращал внимания на поезд. И здесь мне пришло просто откровение. Господь говорит, смотри, это едет моя церковь. Я имею в виду, что ты имеешь в виду, Господь? Говорит, смотри на тот локомотив, который самый главный. И говорю, да. Он говорит, вот этот локомотив, тягач, это я. Ты видишь каждый состав? Я говорю, да, Господь, я вижу. Он говорит, это каждый член моего тела. Я говорю, что ты имеешь в виду, Дух Святой? Он говорит, ты видишь, у каждого вагона есть вещь, которая держится и которая держит. Вы слышите, да? На каждом вагоне ты не найдешь. У вагона всегда два зацепа, которым он хватается, и тот зацеп, которым он хватает. Вы понимаете, о чем я говорю, да? И мне Господь сказал, что ты не можешь жить человеком, который ухватился за Иисуса, но никогда не зацепил с собой еще кого-то. И он сказал, модель моей церкви, как только ты ухватился за меня или за какого-то помазанника, моментально хватай другого человека и учи его делать то же. Все, что я вам говорю сейчас, вас захватил Господь. Теперь каждый из вас приедьте и захватите хотя бы по одному человеку. Вы слышите меня? Заключите с Богом завет с этого дня. Хотя бы один человек, чтобы через вас покаялся после энкаунтера. Вы слышите меня? Не откладывайте это на завтра, на год. Приедьте домой. Я уверен, вам Дух Святой прямо сейчас может даже показать лицо этого человека, которого вы должны спасти. Может быть, их будет 2, может, их будет 5. Хотя бы скажи: Иисус, я посвящаю мою жизнь привести этого человека к тебе, во что бы то это ни стало. Ты скажешь: а может, некоторые люди не предназначены для спасения. Ложь! 1 Тимофею, 2 глава, 3 и 4 стих отвечает на это очень классно. Смотрите, что у нас получается. 1 глава Тимофею, 1 послание к Тимофею, 2 глава, 3 и 4 стих. Некоторые не предназначены для спасения. Ложь! Бог помещает тебя в место, где стоят люди, которым только ты можешь прикоснуться. Вы все можете согласиться, что я не достану до тех людей, до которых достанете вы? Вы все со мной согласны? Вокруг каждого из нас. Вы не достанете до моих друзей, я не достану до ваших друзей. Они никогда меня не послушаются, но вас они послушаются. И поэтому каждый из вас будет нести ответ за каждого из этих людей, которые были вокруг вас. Посвяти свою жизнь привести хотя бы одного человека к Иисусу. Лично засвидетельствовать и сказать: я стану за тебя в проломе. Едь на энкаунтер. Я буду делать все возможное. Привлеки его, приведи его и пошли его туда, где действительно Господь действует. Володь, иди сюда, прочитай то место, которое Бог тебе дал. Которые люди говорят, что... Помните, мы с вами говорили, что на кухне никто не моется. Поэтому конкретно есть место, да. Иди сюда, просто скажи. Я хочу, чтобы ты сказал, что идите в Галилею, там вы увидите меня. Окей. Давай, очень быстренько, да. Вы все знаете, Откровение Иоанна – это конец Библии, да? Мы сейчас живем в последнее время, и послание последней церкви Ладокийской. Я верю, что это послание церкви сегодняшних дней. Самая теплая церковь. Вы все согласны? Теплота уже, которая в церкви в сегодняшних дней, уже не было такого раньше никогда. И ангелу Ладокийской церкви напиши: так говорит Аминь, свидетель верный, истинный, начало создания Бога. Начало создания Бога. Бог энкаунтеры предназначил еще до того, как мир сотворил. Знаю твои дела. Вы все знаете, что Бог знает дела каждого до того, понимаем мы или нет, скрываем, от Него скрыть ничего нельзя. Ты не холоден, не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч, но так как ты теплый, а не горячий, не холоден, то извергну тебя из уст. Вы все знаете, да, я так маленькую вставочку, на горячую печку муха не сядет никогда. Если ты ходишь в огне с Богом, бесы к тебе не прилипнут. Amen. Но если ты будешь теплый, на теплую обязательно садятся погреться. На холодную не садятся, им холодно. Но на теплую, когда ты остываешь, все бесы там. Ибо ты говоришь, что я богат. Ты говоришь, мне энкаунтер не надо. Разбогател и ни в чем не имею нужды. Ты говоришь, все классно, все это лажа, энкаунтеры. А не знаешь, что ты несчастен, жалок, низ, слеп и нах. Ты просто не понимаешь, что ты делаешь. И Бог тебе говорит: советую тебе купить у меня золото огнем очищенное. Аминь. Купить — это значит заплатить цену, которую заплатили вы. Не $100, вы уплатили свое время, вы просто потратили 3 дня, чтобы тебе обогатиться. Вы обогатились все? Все получили, что раньше не имели. И белую одежду. Все ходят в белых одеждах. Кто может сейчас поднять руку и сказать, что он спасен и идет на небо прямо сейчас? Вот видите, да? В самом начале этого энкаунтера я не думаю, что было много рук. Чтобы одеться и чтобы не видна была срамота ноготы твоей, глазною мазью помазь глаза твои, чтобы видеть. Вы все прозрели во многих вопросах. Amen. Кого люблю, тех обличаю и наказываю. И так будь ревности, не покайся. Вы покаялись. Результат, цену заплатили, вы покаялись, вы сейчас в белых одеждах. Вот стою у двери и стучу, если кто услышит голос мой и отворит, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною. То, что вам говорили об энкаунтере, кто-то сказал, это был стук в двери вашего сердца. Вы открыли, Иисус вошел, и сейчас он с вами, все происходит. И кто услышит голос мой и отворит, вы открыли ему дверь. Войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною. Вы это реально пережили, и вот сейчас вы это переживаете. Побеждающему дам сесть со мною на престоле, как и я победил, и сел с отцом моим. Вы победили, И это еще не конец. Победа должна быть. И победа только в общении с Богом бывает. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквям. Еще я вам сейчас прочитаю. Это прямо сегодня мне на энкаунтере Бог это все показал. По Писанию, точно так же, как энкаунтеры, говорить об энкаунтерах точно так же по Писанию. Евангелие Матфея, 28 глава, 9-10 стих, можете записать. «Вот Иисус встретил их и сказал им, радуйтесь, и они, приступивши, ухватились за ноги Его и поклонились Ему. Вы встретились с Иисусом, Он сказал вам, радуйтесь, сила слова, вы радовались все, гоняли, прыгали так, что я сзади видел вас, я наблюдал за вами». Никто не отмажется. Да. «И вы поклонились Ему, каждый поклонился, просто все тут лежали. Тогда говорит им Иисус, не бойтесь, пойдите, возвестите братьям моим, всем, которые не знают про энкаунтеры, чтобы шли в Галилею». Галилея сегодняшних дней – это энкаунтер, где Бог живой и реальный действует. «И там они увидят Меня». Вы увидели Иисуса. Аминь. И Бог просто вам говорит по Писанию, идите и говорите всем про энкаунтеры. Я вам сразу скажу, что почему Иисус сказал, вы увидите Меня именно там. Все говорят, я могу Бога и в церкви. Нет, есть место, где Бог хочет встретиться с тобой. И все послушные дети и послушные люди, которые поедут, получат. А все непослушные скажут, я и здесь получу. Вот эти никогда ничего не получат. И всегда будут злиться еще на тебя. И смотрите, я дочитаю вот это место, и мы будем сейчас молиться. 1 Тимофею. 1 Тимофею, 2 глава, 3-4 стих. Знаете, что здесь написано? Если люди говорят, не все должны спастись, Бог хочет, чтобы все спаслись. И все со мной согласны. Он никого, Он пострадал за всех. Просто люди делают неправильный выбор, но Его желание, чтобы все спаслись. Ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Чтобы все люди спаслись. И поэтому меня не волнует, я проповедую всем. Потому что Иисус сказал, шел сеятель и сеял семя везде. Можете себе представить, я когда читал эту притчу, я говорю, какой-то сеятель ненормальный. Но кто сеет в терни? Кто сеет на каменистую почву? Кто сеет вот в эти почвы? И одно из четырех семян всего лишь попало на нормальную почву. Скажите, ненормальный сеятель. А мне все равно, Господь сказал, будь таким ненормальным сеятелем. Потому что ты не знаешь, какое именно семя на какую почву упадет. Поэтому я просто сею. По всему штату, по всем другим штатам, которые съезжаются сюда, с Калифорнии, с Орегона, со всех разных штатов, даже с Аляски, там, с разных штатов приезжают люди. И поэтому мы в этом ведении, и все, что я тебе скажу сейчас, последнее время, я не хочу, чтобы ты собрал какой-то снопик для Иисуса. Снопик. Я ненавижу снопики. Я хочу, чтобы у тебя был урожай для Иисуса, чтобы когда ты пришел, ты сказал, вот я... И все, что со мною, и все дела будут следовать за тобой. Некоторые из нас так не хотят, чтобы наши дела за нами следовали. О, не дай Бог, мои дела еще за мной придут. Я еще и мои дела, я их ненавидел, они за мной еще придут на небо. Но надо, чтобы ты говорил так, я хочу, чтобы мои дела шли за мной. Я хочу, чтобы мои дела шли за мной. И поэтому сейчас мы будем молиться, просто будет молитва, о том, чтобы Господь дал вам ведение, направление, цель в жизни, чтобы после этой молитвы у каждого из вас открылись глаза. Если кто-то из вас не получит ведение после этой молитвы, вы не имеете права уезжать с этого энкаунтера. Если вы уедете, вы должны вернуться на второй энкаунтер до тех пор, пока вы не получите ведение. Мне Бог конкретно сказал именно вот начинать эти вещи прямо сейчас. Чтобы если вы уехали, и только вы будете это знать, и это невозможно сейчас увидеть, вы когда приедете домой, вы увидите, некоторые после энкаунтера приезжают, Володь, ты знаешь, о чем я говорю? Они говорят, я не знаю, что со мной происходит. Я плачу за людей. Я не могу равнодушно смотреть на погибающую молодежь. Я не знаю, что со мной происходит. А мы сидим и улыбаемся. И говорим, получил, брат, хорошо, зацепило, вау. Ему больно, ему плохо, а мы говорим, классно. Потому что Иисусу больно и плохо. Он хочет, чтобы ты имел сердце Его. И чтобы ты смотрел на погибающий мир его глазами, его сердцем и работал на этой земле так, как бы сам Иисус пришел и спасал людей. Как бы сам Иисус на этой земле в плоти, он бы кричал, орал, верите, спасайте, двигайтесь. Вот в таком помазании ты должен ходить. Ты не должен засыпать, пока ты не скажешь, Бог, спаси этот мир, и каждый день будет прожит для тебя. И те, кто хотят получить, видите, когда вы приедете домой, если вы не получили, звоните назад по этому телефону, приезжайте опять, проходите все заново, пока не получите видение. 5 энкаунтеров, 5 будешь ездить энкаунтеров, пока не получишь видение, потому что твоя жизнь не имеет никакого смысла без цели. Никакого смысла. Поэтому выходите сейчас сюда, и мы просто будем молиться за вас, чтобы вы получили сердце матери и сердце отца, чтобы получили ведение спасать людей, чтобы каждый из вас посвятился, чтобы хотя бы одну душу после этого энкаунтера привести к Иисусу, хотя бы одного человека отдать Иисусу и сказать, Господь, это мои, это я приношу тебе. Для Иисуса нет ничего важнее, согласитесь, нет ничего важнее, чем спасенные души, не так ли? Его не волнует твое даже здоровье. Если ты идешь в ад, кому какое здоровье? Бога волнует спасение душ. Все, что Бога волнует, это спасение душ. Посвятись для этого, чтобы ты бредил душами, чтобы ты бредил спасением людей и не мог просто говорить без того, чтобы не проповедовать Евангелие. Мы просто будем сейчас молиться. Мы будем молиться сейчас. Я попрошу сейчас служителей, чтобы взяли елей и просто сейчас молились за то, чтобы люди получали полностью ведение и цель для жизни. Аллилуйя. Я сейчас прошу, да, мы обычно на энкаунтерах делаем так. Вы сейчас где-то около 5 минут просто сами своими словами начинайте. Я верю, что у каждого из вас после этой темы Господь уже вложил что-то в сердце. Какой-то человек пришел на ваш разум. Что-то Бог говорит.